Damien Fell, The Torment of the Soul, самооценка. Говоря откровенно, для меня самооценка тесно связана с правильным восприятием себя. Хотелось бы, чтобы второе было определением первого, но, увы, часто это не так. Причина проста. Оценивать значит сравнивать. Поступок можно оценить минимум двумя способами, сравнив действие с законами морали, либо сравнив положение дел до совершения с положением дел после. Вещи также оцениваются сравнением, причем двойным. Сперва сравнивается их стоимость с качеством, затем финансовые возможности с необходимостью. Люди оцениваются сравнениями. Внешне сравнивается с конкретным вкусом. Интеллект с количеством знаний, особые навыки с наличием или отсутствием таковых у большинства. Оценка – это своего рода навешивание ярлыка. Сравнить и написать стоимость. У меня вопрос, можно ли тогда оценить человека? Второй вопрос, может ли мнение быть одновременно и объективным, и субъективным? Субъективное – это мнение конкретного человека. Объективное – это мнение, которое учитывает самые мельчайшие тонкости. Так уж сложилось, что для того, чтобы учесть все тонкости, людям нужно провернуть колоссальную работу. Чаще всего ее проводит не один, а многие. Поэтому объективным принято считать мнение большинства. Потому что разные люди учитывают разные факторы. Говорить, что субъективное мнение является объективным, значит заявлять, что один человек учел абсолютно все тонкости и нюансы, знает всю подноготную, постиг предмет в совершенстве. Либо он занял позицию, которая доказана группой других людей. В любом случае, объективизм – это обладание истиной. Исходя из этого, понятие «объективная самооценка» – это заявление. Я провел глубочайший анализ, сравнил себя со всеми нормами и узнал истину о самом себе. Концовка звучит как слоган от восточных мистиков. Перечитайте это определение. Один раз, два, три. Столько, сколько потребуется, чтобы понять, что не существует никакой объективной самооценки. Почему? Потому что невозможно познать истину путем логического анализа. В моем понимании истина – это исключительно божественная характеристика, воплотившаяся в Иисусе. В Евангелии от Иоанна он говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Слово Господа есть истина. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. А это Слово Иисус. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Иисус был полон благодати, истины, славы, любви. Он буквально был воплощением всего этого, доведенное до абсолюта качества Бога. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина, Иисус есть воплотившийся Бог. Еще два места. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живых и Царь вечный. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Итак, истина неразрывно связана с личностью Бога. Даже в качестве наивысшего познания сути вещей авторские права остаются у того, кто эти вещи создал. Как любят писать люди, все права защищены. Крути вещи как угодно, полностью о них все знает только их создатель. Именно поэтому истина не может быть получена человеческими путями. Единственная возможность иметь ее – это получить от Бога. Возвратимся к вопросам, которые были в начале. Может ли человек оценить человека? Работорговцы бы поспорили с моим ответом, но от этого он не изменится. Нет. Мы можем оценить все в нем, начиная от внешности, заканчивая работоспособностью, потому что есть с чем сравнивать. Но в человеке есть то, что не подлежит сравнению. Во сколько оценить образ Божий в нем? С чем сравнить? Это под силу только непосредственно Богу. По той же причине мы не можем оценить и самих себя. Только Бог может. И его цена – Иисус. Может ли субъективное человеческое мнение быть объективным, то есть претендовать на истину? Снова нет. Истина только у Бога, и только у Него нам следует искать истину о нас самих. Когда мы ищем себя в Боге, тогда мы свободны от сравнений, мы свободны от чужих мнений, от прошлого, от страха будущего, от человеческих ценностей, от... Мы свободны. Потому что обретаем истину, которая освобождает от чего бы то ни было. Вот такое восприятие себя приносит радость, удовлетворение, своего рода свободу, когда мы осознаем себя в Боге. Все. Теперь, когда мы говорим о восприятии себя, наш девиз: «Я не хочу себя оценивать, я хочу видеть себя так, как видит меня Бог». Как к этому прийти? Как понять, увидеть себя глазами Бога? Во-первых, через Библию. В ней описывается, как Он смотрит на нас, причем в разных состояниях. На грешников Бог смотрит, как на умирающих. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать?» Хоть и не хочет их смерти, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. На принявших Христа Бог смотрит, как на свою собственную праведность, ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертву за грех грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом, праведностью Бога. Когда мы водимы Духом Святым, то Бог смотрит на нас, как на своих детей. Ибо все водимые Духом Божиим суть – сыны, дети Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. Второй шаг связан с пониманием того, кто мы есть, и с пониманием того, кем мы должны быть. Заключается он в познании Бога, потому что мы – Его образ и Его подобие. Все хорошее в нас от Него, то, что в нас есть – от Него, и то, что в нас может быть – от Него. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это шаг личных отношений, самое ценное, что вообще мы можем иметь, то, ради чего Иисус умирал, то, ради чего нам действительно стоит и следует жить. Отношения с Богом, исследование Бога и отражение Бога. Третий шаг – это смерть. Неожиданный поворот, правда? Это я к тому, что не стоит нам зацикливаться на поисках себя, на осознании и понимании себя, и в принципе на себе. Все, что нам нужно знать, мы получим от Бога. Все, чем нам нужно быть, мы увидим в Боге, и все, что нам нужно отнимать. Теперь на бренной земле мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда на небесах познаю, подобно как я познан.